Тахир знает, что он некрасив. Постоянно спрашивает, лучше ему с очками или без очков. Но главное, он считает, что такое уродство не должно существовать на такой божественной земле. Узаконить уродство и патологию нельзя. Уродство против мира. Патология против красоты. Так он рассуждает, и патологию нельзя никак и оправдать в этом мире. Он готов принести себя в жертву, взорвать себя. Но ему нужна дополнительная идея, дополнительная мотивация. И он постоянно ищет причину избавиться от самого себя и избавить других. Такой вот тип шизоидного мазохиста, что постоянно копается в себе, третируя и разрушая самого себя. Порой мне кажется, что Тахиром движет какое-то иррациональное чувство вины, а самопожертвование ради высокой цели фактически только удобное оправдание стремления к страданию и смерти. В этом мы с Тахиром чем-то похожи. Чтобы как-то отвлечь разговор от Тахира, я выкинул свою припасенную информационную бомбу. Я рассказал то, что сегодня узнал об убийстве преподавателя нашего вуза, Петрова Степана Ивановича, и про вопрос следователя и завкафедры о группе ХУШ. Рассказал все как есть. «Что?» — спросил я, видя, что у некоторых из нас не удерживают нервы. «Или это та часть плана, о которой мы не знаем?» Мой вопрос вызвал оторопь похлеще той, что вызвали слова Тахира. Наконец Дженк недоуменно спросил. «А при чем здесь ХУШ?» «Что? Кто-то где-то оставил следы? Кто бы это мог быть?» Но никто не признавался. А Табиб сказал, что так действовать нельзя, что мы сорвем всю операцию. «Надо провести внутреннее расследование», — предложил я. «Есть ли среди нас убийца, способный подписаться нашим слоганом?» И тут слово взял Хатим. «Я думаю, это провокация», — сказал он. «До службы безопасности по каким-то каналам дошли слухи о нашей молодежной группе». «Да, но каким образом?» — спросил Табиб. «Как могла утечь от нас информация?» «Одно из двух», — сказал Баталь. «Либо среди нас предатель, либо болван-хвостун. Если среди нас предатель, то нас, как клоунов, накроют в один момент», — запаниковал Дженк. Он всегда был паникером. Но здесь его паника была обоснована. «И тогда Хатим», — признался. «Он сказал, что канал, по которому он получал деньги, накрылся, хотя самого связного не тронули». «Там наверняка была о нас информация», — сказал Хатим. «Но тот, кто передавал деньги, тот не знает ни имен, ни фамилий. Он знает лишь, что члены группы ХУШ, 18-летние подростки, многие из которых учатся в высших учебных заведениях. И вот поэтому решили по вузам объявить об убийстве профессора, преподававшего сразу в нескольких институтах». «А убили его или нет?» — спросил Хатим, заглядывая нам всем в глаза. «Никто точно не знает. Кто видел труп? Похороны только через 3 дня. Может, это провокация?» «Какая провокация?» — вскипятился Азам. «Провокация. Как часть дезинформационного противостояния. Спецслужбы любят накануне крупных мероприятий накручивать ситуацию, чтобы поднять себе цену и возвеличить свою надобность. Мол, без их работы нельзя обойтись». «А если не провокация?» — спросил Расим в конце. «Что тогда будет?» «Уж больно все мудрено выстроено». «Как и все мы», — засомневался Баталь. «Расим, эта записка случайно не твоих рук дело?» — спросил я, пристально глядя на товарища. «Нет-нет», — покачал он головой, — «как я могу так всех подставить?» «Хорошо. Я докажу вам, что, возможно, не было никакой смерти. И что такая провокация вполне вероятна, — взял опять слово Хатим. Мы ведь знаем, что отец Таахира был известным ученым-физиком. А потом в один прекрасный момент пропал. Его долго не могли нигде обнаружить, пока вдруг по ТВ не показали ролик, якобы снятый чеченскими боевиками, где КамАЗ на полной скорости врезается в какой-то объект. А потом мы видели взрыв и большую воронку. Но, как выяснилось, отец Таахира не погиб. И это все происки спецслужб. «Ничего не понятно», — недовольно зашептались ребята. «Каких спецслужб?» «Кто знает, каких?» Не сдержавшись, вспыхнул Хатим. «Пусть вам лучше сам Таахир расскажет. Давай, вставай, расскажи», — подтолкнул Хатим своего брата. «А что тут рассказывать?» «Мой отец не погиб, вот и все. На днях раздался звонок в дверь. Я открыл, а там мой папа. Он сказал, что работает на каком-то секретном предприятии, в секретной лаборатории, что ли. А пришел, потому что очень по мне соскучился, и чтобы мы с бабушкой не волновались». «На каком секретном предприятии?» — спросил я. «Не знаю». «Он не сказал. Посидел у нас час, попил чай с маминой мамой и ушел, потому что у него много работы». Все как-то затихли. «Это он тебе про радиоактивную воду сболтнул?» — засомневавшись, спросил Табака. «Нет, это я сам прочитал. Так что пока нет никаких оснований подозревать здесь кого-то», — заключил Хатим, оторвавшись от ноутбука. Он уже успокоился. «Спецслужбы сами похищают и засекречивают полезных себе ученых. Может, и с вашим преподавателем то же самое. А дезинформация, ах уж, направлена на то, чтобы внести раскол и заставить паниковать отдельных студентов». «Успокойтесь», — сказал Хатим, когда уже все собирались расходиться. «Если нас накроют, то могут это сделать в любой момент. И от дела, и суда нам уже не отвертеться. Так что будьте спокойны. Все во власти Аллаха, что он захочет, то и будет». И здесь он был прав. Но почему-то легче от объяснения Хатима мне не стало. Я не мог успокоиться таким пространным объяснением. И всю обратную дорогу я думал, кто из нашей группы мог убить профессора и зачем ему это надо. Если профессора засекретили, то при чем здесь Хуш? Сначала надо рассмотреть тех, кто бывает с Хатимом заодно в голосовании. Это Расим, Баталь и Табиб. И я стал думать, кто из них больше способен на убийство. Нет, конечно, мы все интересовались такими делами и рассуждали, способным ли мы убить. Но одно дело позерство друг перед другом, а другое самоубийство. Кстати, то, что символику оставили на месте преступления, говорит о позерстве преступника. Нашу символику XV3 римской цифры и слоган «Джихад до судного дня» придумал Расим. Он самый молодой из нас, он совсем еще юн. Пока он юн, он наш всеобщий любимец. Учится Расим в архитектурном училище. Вообще-то его зовут Рамись, но раз уж мы дали всем клички, то в первую очередь эта участь коснулась его. Он выпендрежник тот еще, к тому же актер и истерик-позер. Представляясь с девочком, он называет себя артистом, граффитистом и поэтом-рэпером. Странно, что позер часто бывает любимцем в компаниях. Мы иногда из-за его пижонства называем Рамися Арамисом. На первых порах, когда еще все не зашло так далеко, и наше предприятие больше походило на игру, Расим разрисовывал стены гаражей нашей символикой. Главное его стремление — сыграть роль и произвести эффект, прогреметь публично, стать знаменитым любой ценой. Он даже предлагал позже поджечь эти гаражи ради шума и славы Нерона и Герострата.